Из Лозанны привезли в свинцовом гробу тело жены князя Григория Орлова, урожденной Екатерины Зиновьевой. Шарлатаны, лечившие от бесплодия, все-таки домучили ее до конца. Несчастную закопали в Александро-Невской лавре подле герцогини Курлянской Евдокии из дома князей Юсуповых. Опять начинался дождь. Потемкин, стоя над могилой, глянул на Ланского. Тоже снедь червей. Гляди, Сашка, смерть-то какова, гадкая. Мне ли о ней думать, я еще молоденький, ну и дурак. А до старости не дотянешь. Был тебе хороший случай от молнии сгинуть. Так проскочил ты мимо смерти своей. А умирает человек в смерди и пакости, ты это помни. Ничто от роковых когтей, ника тварь не убегает. Екатерина накинула на голову капор от дождя. Будет вам. Что вы о неизбежном спорить? Здравые люди вроде бы, а послушать вас, так и жить не хочется. Ты лучше о другом, светлейшей, помысли. Герцог Курлянский третью жену взял, молоденькую, из дома баронов Медемов. И она его по пьяной морде лупит, чтобы от вина отучить, а приплод Беронов уже велик. При наличии фюрстенбунда германского не переметнется ли Курляндия в сторону союза с пруссаками? Вот тогда, Либавского порта лишась, мы локти себе покусаем. «Войска в Метаву ввести бы нам», — ответил Потемкин. Да уж надоело мне в газетах читать, будто я захватчица и всюду со штыками своими суюсь. А корону герцогскую Петр Берон просто так под забором не оставит. Обменяй ему корону на ключ своего камергера. Шутишь? А что в Европе-то скажут? Скажут, что мы плевать на нее хотели. Из уральских владений в столицу вернулся Александр Сергеевич Строганов. В дар Эрмитажу привез он серебряные вазы, древнейшие чеканки и очень странный щит, на котором изображалась борьба Аякса и Улисса за оружие Ахиллеса. — Кого обворовал Саня? — спросила его Екатерина. — Было бы где такое украсть? А это ведь рабочие мои с Урала при копании рудников в глубине земли обнаружили. «Все в землю и все из земли», — буркнул Потемкин. «Хватит тебе о смерти-то», — обозлилась императрица. Всюду говорили, что граф Скавронский, объявленный женихом Катеньки Энгельгард, хворает и не вечен. Невеста была в любви холодна. Напрасно дядюшка осыпал ее драгоценностями, побуждая к веселью. Катенька валялась на постели, грызла яблоки и пальчиком, словно гадких пауков, отшвыривала от себя бриллианты. — Ах, на что мне они, дядюшка? Русский двор оживило явление поляков. В богатых кунтушах, с головами бритыми наголо, по древней моде еще сарматской, паны вежливо позванивали во дворце саблями, угодливые и красноречивые. Приехали женихами, невест поискати. Возглавлял эту ватагу граф Ксаверий Броницкий, гетман коронный, уже в летах человек. Потемкин всегда привечал поляков с радушием. — Щацуник панове! — Мое почтение, господа! Светлейший давно уже мечтал породниться с ясновельможными. С умыслом он показал графу на Саньку Энгельгард. — Погляди, Ксаверий Петрович, какова стать и осанка, будто не в лопухах родилась, а сам прокситель из мрамора сделал. Броницкий закрутил ус и заложил его за ухо. — Добже, светне, — восхитился он молодицей, — так бери ее, пока не испортилась. Александра Васильевна не ожидала того от дядюшки, и вечером возникло бурное объяснение. Санька кричала: «Некрасивый он, старый, зачем мне такого?» «Зато ты молодая и красивая», — отвечал Потемкин. «У него башка бритая, будто из больницы бежал. Зато на тебе шерсти, как на овце. Хоть режьте, не пойду за Броницкого. Нет, не пойду. У меня давно камер-юнкер Постельников на примете, сладенький». Потемкин, недолго думая, схватил Саньку за волосы, проволок ее по паркетам от камина до дверей, приговаривая: «Пойдешь, коли я велю». В ноябре при дворе сыграли две свадьбы. Полудохлый граф Скавронский передал свой графский титул Екатерине Энгельгард, а Санька сделалась графиней Броницкой. За окнами дворца вспыхнула праздничная иллюминация. На брачный пир были званы певцы. Среди них и вертлявая примадонна итальянской оперы Анна Бернуцци Давиа. Эта прожженная бестия, изображая садовницу, расхаживала среди гостей с корзиной свежих роз и, кокетничая, лакомилась вниманием мужчин, не всегда пристойным. Давиа вела себя так, словно Зимний дворец для нее подмостки оперы Буф, где она привыкла вытворять все, что взбредет в голову. Екатерина, беседуя с Броницким, случайно указала на нее сложенным веером. — А вот и сеньора Давиа. У нее чудный голос. — Только не просите меня петь, — фыркнула певица. Екатерина давно отвыкла от хамства. — И не подумаю просить, моя дорогая. Я ведь только похвалила ваш голос. Но я никогда не желала бы его слышать. Бернуцци Давиа заявила, что покинет Петербург, где ей платят всего-то 3000 за выход. Екатерина сказала ей: «У меня и фельдмаршалы за битвы столько не получают». «Ах так!» — закричала Давиа. «В таком случае пусть вместо меня здесь и поют ваши фельдмаршалы, а я послушаю. Может, их сопрано устроит ваш слух более моего голоса». На улице было очень морозно. Разгневанная певица велела подкатить карету как можно ближе к подъезду. Тут ее нагнал Безбородко, страстно прошептавший: «Я согласен доплачивать ту сумму, которой вам не достает от императрицы. Просите сколько угодно, только не лишайте меня услаждения созерцать красоту вашу нездешнюю и упиваться волшебным голосом вашим». На окнах морозище выписывал сложнейшие узоры. «Кто вы такой?» — спросила Давиа. Безбородко пошевелил перед ней толстыми пальцами, чтобы женщина обратила внимание на игру камней в его драгоценных перстнях. Но Давиа заметила и другое. На этом уродливом чурбане сползали с ног чулки, пряжки на башмаках были оборваны. — Я вам не верю, — сказала она. — Еще не было мужчины в Европе, щедротами которого я бы осталась вполне довольна. — Так это в Европе, а здесь... «Россия!» Давиа еще раз глянула на складки его чулок. «Согласна. Но я не одна, у меня есть любовник». Безбородка еще раз осветил ее игрой бриллиантов. «И любовника вашего не оставлю. Возблагодарю». Графиня Александра Васильевна Броницкая, став женою коронного гетмана, отъехала с мужем в Белую церковь под Киевом. Тогда же мои предки-пикули сделались ее крепостными.